Глава пятая. Замужем? Оксана замужем? Они просто друзья? А вдруг Тимур правда не врет? Вдруг я действительно не так поняла? Вдруг те фото — это просто дружеские посиделки экипажа, которые я в своей паранойи превратила в доказательство измены? Сомнения грызли изнутри, разрывали на части. Может, я действительно все придумала? Может, я сошла с ума от одиночества, от обиды, от того, что он перестал обращать на меня внимание, и теперь вижу измену там, где ее нет? Но почему тогда он так испугался? Почему побледнел? Почему не смог спокойно объяснить? И решил сбежать, поджав хвост под предлогом, чтобы мы оба успокоились. Я встала, прошлась по гостиной, села на диван. Встала опять. Я банально не могла найти себе места. В голове крутились его слова. «Она замужем, мы просто друзья, я тебя люблю». Покачав головой, поплелась в спальню, легла в кровать, не раздеваясь. Прикрыла горевшие огнем веки. Попыталась уснуть, отключиться, перестать думать хоть на несколько часов и почти провалилась в сон, когда услышала вибрацию. Напрягла слух. Тишина. Показалось? Раздраженно повернувшись на другой бок, закрыла глаза, но жужжание повторилось, а затем еще и еще раз, будто пришло сразу несколько сообщений. Я посмотрела на тумбочку, где лежал мой телефон экраном вверх. Нет, это не мне. Вибрация шла со стороны шкафа. Я встала, распахнула дверцу и увидела черную кожаную барсетку мужа, которую он брал в рейсы. Звуки доносились из нее. Я застыла, глядя на сумку. Тимур, видно, настолько спешил, что забыл взять ее с собой. Рука потянулась к барсетке и замерла подле. Нет, нельзя. Это чужое. Умом я понимала, что поступаю неправильно, но некое чутье толкало действовать вопреки доводам совести. Я сняла сумку с крючка, расстегнула молнию и достала рабочий телефон мужа. Экран заблокирован. Но уведомления читались поверх заставки. «Окси. Тимочка, я так скучаю без тебя». Сердце ёкнуло, забилось быстрее. Я не должна читать это вторжение в личное пространство. Но я не могла оторвать взгляд от всплывающего то и дело экрана смартфона. Вибрация — новое сообщение. И пусть я не видела предложение целиком, додумать много мозгов не требуется. «Окси. На месте своего мужа представляю тебя. Хочу, чтобы это был ты, взял меня груб. Еще одно. Окси. Я так тебя хочу, любимый, не могу дождаться встречи. Окси. В пятницу увидимся, весь вечер будем вдвоем. Скажу мужу, что задерживаюсь на раб. Телефон выпал из моих рук на пол с глухим стуком. Я стояла посреди комнаты, и меня трясло. Все тело дрожало, в горле застрял горький ком. Замужем? Просто друзья? Тимур врал мне, глядя в глаза. Врал, когда говорил, что любит. Врал, когда говорил, что ничего нет. Врал, врал, врал. Я подняла телефон дрожащими руками и положила обратно в барсетку. Застегнула молнию, повесила сумку на место и легла на кровать, уставившись в потолок. Мысли метались в голове, не давая покоя. Лишь под утро я забылась тревожным сном. Тимур пришел ровно в 9. Позвонил в дверь, как гость, как будто это не его дом. Я открыла. Он стоял на пороге со свежим выспавшимся лицом, с букетом роз в руке, с виноватой улыбкой. «Доброе утро», — сказал мягко. «Как дела? Аня, я...» Я развернулась, не дав ему договорить. Прошла в зал, на столе уже лежала его барсетка. Достала из нее телефон. Повернулась к удивленному мужу и швырнула гаджет ему в грудь. Он ловко поймал его на лету, инстинктивно. После посмотрел на экран, разблокировал и, когда до него дошло, побледнел. Розы выпали из его руки на пол. «Ты читала?» «Не вопрос, утверждение». «Я получила все подтверждения твоей измены», — сказала тихо, но четко. «Все, которые мне были нужны». «Окси очень скучает без тебя, Тимочка, и представляет тебя на месте своего мужа. Ждет не дождется встречи в пятницу». Он молчал, стоял как вкопанный, сжимая телефон в руке. «Так что не ври мне больше про просто друзья, и она приличная, воспитанная, замужняя». Я развернулась и прошла на кухню, потому что не могла больше на него смотреть. Соня и Лёва играли в детской за закрытой дверью, поэтому все этой безобразной сцены, слава богу, не увидели. Муж последовал за мной. «Ладно!» — взорвался он, когда я включила чайник. «Ладно, да, да, у нас связь. Довольна теперь?» Я обернулась, оперлась спиной о столешницу, посмотрела на него внимательно. «Ты сама во всем виновата!» — продолжал он, распаляясь. «Ты превратилась в домохозяйку, располнела, опустилась, перестала за собой следить. Тебе было наплевать на меня и наши отношения. Ты только о детях и думала». «На тебя?» Я рассмеялась, и смех вышел каким-то истеричным. «Я растила наших детей, наших. Следила за уютом, за твоими рубашками, готовила твои любимые блюда, ждала из рейсов, каждый раз переживала, как пройдет полет». «Оксана! Оксана понимает меня!» Будто не слыша меня, продолжал он. «Она умная, интересная. С ней можно поговорить обо всем на свете. Она не проводит сутки напролет перед телевизором. А ты просто сидела дома и жрала, не переставая, рот не закрывая». Я смотрела на этого человека, с которым прожила столько лет, и вдруг отчетливо поняла, что совсем его не знаю. Да, мы поженились по залету, но между нами были чувства, уважение, страсть, любовь. Во всяком случае, с моей стороны. Ради семьи я бросила карьеру. «Заткнись!» — прошипела тихо. Он замолчал, будто пощечину получил. Мы стояли на кухне, глядя друг на друга. Два чужих человека. «Хорошо!» — кивнул Тимур. «Раз так, раз ты все знаешь и не хочешь прощать, собирай вещи и уходи из моей квартиры. Я не обязан делить кров с женщиной, которая меня не уважает». «Из твоей?» Я посмотрела на него спокойно, даже насмешливо, тем самым задев его чувства. Это было заметно по выражению его лица. «Квартира наша, Тимур. Совместно нажитое имущество. С чего это я должна уходить?» «Я плачу ипотеку, я!» Он ткнул себя пальцем в грудь. «Первоначальный взнос тоже сделал я. Это все благодаря мне, и ты тут ни при чем». «И что? Мы в браке. По закону все, что нажито в браке, делится пополам. Квартира общая. И да, разведемся, давно пора. Подадим заявление, продадим квартиру через суд, погасим ипотеку, разделим остаток. Сделаем, как положено. Можешь пока жить тут и без того давно как соседи. Или же катись отсюда сам. А я ни шагу за порог». Он молчал, сжимая и разжимая кулаки. Лицо красное, шея вздулась. «Я заберу детей», — прошипел наконец. «Слышишь? Заберу Лёву и Соню. У меня зарплата, стабильность. Я могу обеспечить им достойную жизнь. А ты кто? Кассир в магазине за 15 000 в месяц. Какой суд оставит детей с тобой?» «У меня есть работа», — ответила я твердо, хотя внутри все похолодело от страха. «И я вернусь в небо. Я пилот, Тимур. Не забыл? Я закончила тот же университет, что и ты. С красным дипломом, между прочим. Я сдам все экзамены, пройду переподготовку и буду зарабатывать не меньше тебя. А суды обычно оставляют маленьких детей с матерями, так что не пугай меня, пуганая». Мое заявление заставило его опешить. Так и стоял с открытым ртом, не веря услышанному. С минуту молчал, переваривая, обдумывая. А потом вдруг рассмеялся громко, издевательски, аж слезы на глазах выступили. «Ты?» — хохотал он, задыхаясь. «Ты пилот? Это самое смешное, что я слышал за последнее время. Даже не мечтай, Аня, в твоей голове только дорамы. Ты экзамены вовек не сдашь. Ты даже не вспомнишь, что такое аэродинамика, что такое метеорология. Ты 5 лет ничего не делала, кроме готовки и уборки». Он прошел в спальню, начал яростно кидать вещи в свой чемодан. Рубашки, джинсы, носки — все летело комом. «Посмотрим, как ты справишься одна!» — крикнул он, застегивая молнию. «Посмотрим, как будешь тянуть двоих детей без моей помощи!» Вышел из спальни с чемоданом, прошел к входной двери, надел куртку, ботинки. Обернулся ко мне. Лицо его было жестким, злым. «Не рассчитывай, что я тебе денег дам, слышишь? Немного на продукты для детей и все. Ровно столько, сколько нужно, чтобы они не голодали. Ровно до развода, пока суд не назначит алименты, ты не получишь от меня больше необходимого. Ни копейки. Хотела свободы? Получай!» И тут меня прорвало. «Тимур!» Он обернулся. «Когда ты превратился в такого козла?» — крикнула я, и голос сорвался. «Какой ты отец после этого?» Он молчал секунду, глядя на меня. Потом тихо, почти шепотом. «Ты сама виновата, Анна. Сама. И это не я залетел когда-то, а ты. Охомутала меня, молодого выпускника. Я даже толком и жизни не повидал». И вышел, хлопнув дверью так, что задребезжали стекла в окнах. Я же бессильно прислонилась спиной к стене. Из детской послышался плач. «Мама!» — звала Соня. В коридор выглянул Лёва, щеки мокрые от слез. Сынок подошел ко мне и молча обхватил за ноги. Я села на корточки и крепко обняла сына. «Мамочка, не плачь! Папа злюка! Давай его в зоопарк отправим на перевоспитание!» По слогам договорил он сложное слово. Я удивленно вскинула голову, посмотрела в глаза малышу. «Не говори так о папе, зайка. Пойдем к Сонечке, надо ее успокоить». Соня сидела в окружении кукол с заплаканным лицом. Увидев меня, протянула ручки. «Мама, почему папа так кричал?» «Плохое настроение, милая». Я подняла ее, прижала к себе. «Все хорошо, все будет хорошо». Малышка, несмотря на возраст, чувствовала неладное. Лёва же понял куда больше. «Мам, ты плачешь?» Дочка коснулась моей щеки маленькой ладошкой. «Нет, солнышко, у мамы просто глаза устали». Я села с ней на кровать, сынок прижался ко мне с другого бока. Я обняла обоих, погладила их по спинкам, одновременно думая, а что теперь? Что я буду делать теперь? 25 000 хватит разве что на коммуналку, а вот как быть с оплатой медосмотра? Тимур сказал, что даст только на продукты для детей. Сколько это? 5 000? 10? На медкомиссию нужно 35 000. У меня пока только 20 накоплено. А потом экзамены. Полгода переподготовки, полгода без нормального дохода. Как я это потяну? Но отступать было некуда. «Папа надолго уехал?» — спросил сынок серьезно. «Да, у него работа». Лёва был смышленый, очень умный для своих почти 6 лет. «Мам, а ты будешь с папой разводиться?» У меня перехватило дыхание от его вопроса. «Лёвушка, откуда ты такое взял?» «Ну, у Димы из садика мама с папой развелись. Он сказал, что они сначала тоже ругались, а потом папа ушел». «Лёва, послушай меня. Что бы ни случилось между мной и папой, мы оба вас любим. И Соню, и тебя. Это самое главное, хорошо?» Он кивнул, но губы дрожали. Я обняла его, крепче прижав к себе. И поняла, ради них я не имею права сдаться. Ради Лёвы и Сони я должна стать сильной. Голова, руки, ноги на месте. Значит, найти еще работу не проблема. Можно даже онлайн чем-нибудь заняться из дома. Варианты есть всегда. Надо только приложить усилия и не сдаваться.